«Ты хочешь себя убить с упорством, достойным лучшего применения?» Прихлопывая москита, Олег треснул себя по шее с такой силой, что едва не упал в воду. «Слушай, тезка», — спокойно ответил я, — «сказать тебе, за каким чертом я вообще сюда поперся? Кормить москитов и облизать от местного лишая? Ничего подобного. Меня лично интересуют здешние тайны». «В их числе барабанный бой?» — уточнил Олег. Я кивнул. «В их числе. И в первую очередь барабанный бой». «Я пас!» — поднял руки Олег и вдруг рассмеялся. «В конце концов, если даже мы погибнем, то...» Он помедлил, подыскивая слова, и тогда вместо него закончил Йенс. «То мы же все равно погибнем. Так о чем разговор?» Барабаны бухтели весь день. Стемнело, а их рокот продолжался в ночи, и временами начинало казаться, что это повторение боя наших сердец, или что наши сердца подстраиваются под бой барабанов. Мы заночевали посреди реки, расчалив плот между вбитых в дно шестов. Собственно, заночевали не то слово. Было уже за полночь, а мы все еще обсуждали вопрос о том, что делать с этим боем. Точнее, как делать. Наконец я сказал: «Ладно, давайте поспим, наконец», и, подавая пример, вытянулся на бамбучинах, сунув под голову вещмешок. «Хорошая идея», — признался Йенс. «Торопиться некуда, они, похоже, не умолкнут долго. Часовых будем ставить?» «Непременно», — зевнул я. «По часу». «Я встану первым», — сказал Олег, усаживаясь на краю плота со скрещенными ногами. «Вставай, пора дежурить». Ромка открыл глаза и несколько секунд сонно пытался сообразить, что к чему. «Проснулся?» Убедившись в этом, Олег улегся и тут же уснул. Ромка зевнул, несколько раз плеснул себе в лицо водой из реки. Она была теплая и пахла цвелью, но мальчишка проснулся окончательно. Он присел с краю и несколько минут вглядывался и вслушивался. Барабаны продолжали рокотать, и этот звук пугал. Он был причиной плохого сна, в котором звучал как наяву. Но Ромка уже не мог вспомнить этот сон и был доволен, что не может. Кто-то отчетливо сказал за спиной: «Ну и что? Ну и пусть, как хочется, ладно, да». Ромка оглянулся, понял, что это во сне. Есо перевернулся на живот, что-то пробурчал, говорил не он, остальные спали спокойно. Ромка вздохнул и поморщился, слушая барабаны. Его взгляд упал на Олега Верещагина, и Ромка подумал, насколько странно и в то же время приятно оказалась их встреча. В свое время он мечтал стать его другом и ужасно жалел, что между ними 5 лет разницы. Для Олега он был восторженным болельщиком-младшеклассником, который ходит на каждую схватку, ну или сыном библиотекарши, который подглядывает, как старший мальчишка, с серьезным лицом листает толстые непонятные книги. А сейчас? Сейчас они были ровесниками. Эта мысль неожиданно насмешила Ромку. Более того, он был на 3 или 4 месяца старше. Физически. Ромка вздохнул коротко и печально. Нет, ровесник, да, может быть, но не ровня. Нет, не ровня. Они жили бок о бок, но в определенной степени были даже дальше, чем там в Кирсанове. Здешний Олег был воином и героем. На самом деле, не как в книжках или в кино, вернее, как раз как в книжках или кино, но по правде. Иногда он казался совсем прежним, когда смеялся или дурачился с остальными, когда просто сидел и думал, когда спал. Но иногда его лицо твердело, на лбу становился виден тонкий шрам, а слова его делались несгибаемыми, отточенными и определенными, как острие его же палаша. А между ним и остальными отчетливо проступала прозрачная, но непробиваемая стена. Ромка часто думал, знал ли сам Олег об этой стене, и приходил к выводу, что знал. Да, знал, и жил с этим. У него была Танюшка, для нее не существовало этой стены. Был Сергей, который умел эту стену преодолевать. Был Йенс, который не обращал на нее внимания. Для остальных Олег был князь. Сколько бы искренности не было в их совместном веселье. За последние 5 месяцев Ромка наладил отношения со всеми, а Кольку, пожалуй, мог бы назвать своим другом. Но Олег, Олег, который вытащил его из болота и дал шанс стать человеком, был там, за стеной. И то, что он там был для всех, не успокаивало. Ромка снова вздохнул. Олег, словно отвечая на этот вздох, стиснул пальцами рукоять палаша, потом отпустил оружие. Ромка отвернулся и стал смотреть и слушать ночь. Йенс на смену проснулся сам. Ромка не уловил даже, как он оказался рядом, сидел со скрещенными ногами и прислушивался тоже. «Тихо?» – спросил он. «Тихо!» – кивнул Ромка. «А что, ты на смену?» – теперь кивнул Йенс. На плоту кто-то снова забурчал, потом тонко вскрикнул. «Как ты думаешь, что с нами будет?» – спросил Ромка. Йенс пожал плечами. «Мы все умрем». «А?» – Ромка поперхнулся. «Да нет, я понимаю, но сейчас конкретно». «Возможно, мы умрем сегодня днем», – равнодушно ответил Йенс. «Или через несколько минут». «Да ну тебя!» — уныло сказал Ромка. Немец рассмеялся. «Тебе что, страшно? Не бойся, незачем!» «А ты что, не боишься умирать?» — удивился Ромка. Йенс пожевал бамбуковую щепочку, сплюнул в воду, пожевал снова. Ромка терпеливо ждал. «Ну как сказать?» — медленно произнес немец наконец. «Я еще не все увидел. Хотелось бы посмотреть хоть одним глазком этот город света. И еще кое-что хотелось бы сделать. Но особо бегать от смерти тоже не собираюсь. Я германец, и это обязывает». «Это, наверное, страшно», — прошептал Ромка, поежившись. «Это, наверное, больно», — поправил Йенс. «Но наверняка не так больно, как при некоторых ранениях, после которых болит неделями и хочется как раз умереть. Поскорее». «Ложись-ка ты спать, римлянин». «Почему римлянин?» – удивился Ромка. «Роман – это римский, в переводе с латыни», – охотно пояснил Йенс и засмеялся. «Я сейчас пойду», – пообещал Роман. «Я только еще спросить хочу». «Давай», – согласился Йенс. «Ну вот Олег, чего он хочет?» «Ты знал его там?» – вопросом ответил немец. Ромка вздохнул. «Да, немного. Я и сад Арнисад знал тоже, только не люблю про это вспоминать». «Какой он был, Олег?» «Ну, вопрос озадачил Ромку. Спокойный, аккуратный, учился неплохо, фехтовать и читать любил. Он старше меня был, он меня и знал-то только потому, что я за него на фехтовании болел, а моя мама была, она, ну, школьный библиотекарь». «Олег хочет», — начал Йенс, никак не реагируя на ответ Ромки, — «чтобы о нем помнили. Помнили долго, может быть, вечно. Но этого он уже почти добился. О нем поют песни и будут петь долго, может быть, и вечно. Еще он хочет того же, чего и я, посмотреть этот мир. К этой цели он тоже близок, по крайней мере, в его понимании. И, наконец, он хочет залить кровью улицы того места, где в нас играют, города света. Вот до этого он еще не добрался. Но когда доберется, я хочу быть рядом, потому что это будет самое интересное место на белом свете на тот момент. А теперь ты идешь спать, Роман». «Я делил с вами хлеб и соль, вашу воду и водку пил. И я с каждым из вас умирал в его час, я вашей жизнью жил. Что осталось из вашей судьбы в стороне от жизни моей? Ни в тяжком труде, ни в горькой беде, за волнами семи морей. Я так нашу жизнь описал, что людей забавлял мой рассказ. Только мы с вами знаем, что шутка дурная, веселого мало для нас». Идти за барабанами, в прямом смысле слова, было не подвигом, а глупостью. Мы сплавлялись еще сутки. Первые 6 часов становился звук сильнее, потом начал удаляться, и под утро, когда рокот уже был слышен не очень хорошо, я приказал остановиться, причалить к берегу и, спрятав плот в прибрежных зарослях, высадиться и залечь в засаде неподалеку от берега. И честно, я не очень верил в сверхъестественное происхождение этого навязчивого звука. Нет, в этом мире имелась разная нечисть, несомненно, но барабанный бой у меня с этим не монтировался, хоть убейте. Около 3 часов дня пошел дождь. Это оказался настоящий тропический ливень, теплый, пахнущий чем-то сладким и пряным, упругий и сильный, словно струи из поливочного шланга. Лес вокруг наполнился грохотом водяных струй. За прошедшие 5 месяцев мы ни разу не попадали под дождь, и нынешнее светопреставление наводило на грустные мысли о сезоне дождей, разливах, рек и прочем. Струи ливня вбивали нас в раскисшую землю, делая ее частью. Рокот барабана стал не слышен совсем, дождь стер его. Пальцы Игоря коснулись моего бедра. Я чуть повернулся. Игорь указал глазами в сторону берега, и я усмехнулся. Урса пробирались через кусты. Рысцой, неспешно, но уверенно, не меньше 40 воинов. Они явно преследовали плот, собираясь напасть на ночевки. Я рассматривал их и думал, что уже успел от них отвыкнуть. Последний раз видел прошлым летом во время схватки у дирижабля. Я показал два пальца и сжал кулак. Мой жест, означавший двоих пленных, пробежал по цепочке. «Рось!» Я перелетел куст, прыжке ударив ногами в грудь урса. Упал на него сверху, опять же ногами раздавливая грудную клетку. «Звик-зак!» — сказали клинки. Таган переломился с высоким звуком, выбрызгивая искры. Урса отлетел к дереву, а моя дага наискось перерезала ему горло. Крутнувшись, я поймал и отбросил дагой, брошенную в спину Толлу. Хозяин ее, метнувшийся ко мне с занесенным топором, получил пинок в грудь и рухнул прямо на тесак Димки. Еще один до меня не добежал. В левом ухе у него вырос метательный нож Игоря. Но я не особенно огорчился. Передо мной вновь маячила раскрашенная маска. Урса отбил мой палаш верхним краем щита дагу ятаганом. Я скользнул на нижний уровень и отрубил ему ноги ниже колен. Он смешно заковылял по грязи на обрубках, поливая ее кровью, потом дико завыл и рухнул на живот. Ударом ноги сверху вниз я сломал ему шею. «Все, не оглядывайся, Олег!» — со смехом сказал Есо, вытирая палаша широченный лист. «Остались только пленные!» «Раненые есть?» — уточнил я. «Плечо!» — весело признался Колька. «Кость цела, ничего!» Кость у него и правда была цела, но левое плечо сильно разрубили ятаганом. «Но зато я его в плен взял!» — похвастался Колька, кивнув на связанного урса. «Аж пятерых взяли!» — восхитился Раде. «Ну оно и к лучшему!» — я ткнул в одного из урса. «Вот этого поставьте на ноги!» Подождав, пока мой приказ выполнят, я подошел к остальным четверым и начал их рубить. «Думаю, вопрос ему вполне ясен», — уточнил я, обращаясь к Йенсу, который держал урса, и одновременно подставляясь под льющиеся с деревьев потоки, чтобы смыть кровь. Йенс, ударяя урса локтем в позвоночник, начал задавать вопросы. Отрывисто, его знания языка хватало только на то, чтобы объясниться, а другие, и в том числе я, вообще ни слова не знали. Тот отвечал высоким от ужаса, визгливым голосом, умоляющий косясь на немца. «Он ничего не знает о барабанах». Йенс, сдувая с губ воду, с улыбкой посмотрел на меня. «Они их слышат, потом приходит Бакор и говорит, что делать. Они живут прямо тут, на плоскогорье». «На плоскогорье?» — отрывисто переспросил я. Йенс кивнул. «Спроси его, что сказал Бакор на этот раз. Что он сказал о нас?» Йенс продолжил допрос. Похоже, урса боялся отвечать, но немца он боялся еще больше. Йенс отпихнул его с такой силой, ударил по лицу, что урса швырнуло в грязь, где он скорчился, глядя на нас расширенными, бессмысленными глазами. «Он говорит, что Бакор сказал, на реке плот с белыми, их надо убить, как убили прошлый раз тех, кто приплыл на лодке со звериной головой». «Значит, Игоря убили они», — сказал Олег, доставая топор. Я перехватил его запястье, ощутив злую силу сопротивления. «Подожди, если мы его убьем, кто поведет нас? Йенс, скажи этому выродку, что он будет жив, если проведет нас на это плоскогорье».